Глава 8, в которой Терри находит новых удивительных друзей и очень необычное, но важное дело. Фанни окончила рассказ, полюбовалась на еще ошарашенные лица принцев и ушла так незаметно, как умела только она. Помолчав и тяжело посопев, вскоре ушли и юноши, но отправились не в дом, а на стену осматривать окрестности. И лишь тогда сила, бережно спеленавшая Терри, повлекла девушку прочь, но не к защитным стенам, видневшимся за кронами деревьев, а к западной стороне замка, в глухой уголок, куда с нижнего этажа не выходило ни одной двери или окна. Терри попыталась вспомнить, какие комнаты расположены в этой части дома, и осознала, что никогда там не была. Первый день после приезда сюда они с Бет жили поблизости, но очень недолго. Потайная дверца, открывшая лесенку, ведущую вниз, в подвал, удивила девушку ненадолго. Всего лишь до того мига, пока ей не припомнилось, как много тайн хранит замок Элайн. «Возможно, что-либо знает об этом проходе разбойник или Фанни», мелькнула отстраненная мысль и исчезла, вытесненная новыми открытиями и впечатлениями. А позже Терри и вовсе забыла о таких обыденных в замках вещах, как неприметные двери и потайные ходы. Призрачные существа, ведущие ее к служившему раньше лабиринтам пеньку, а потом все дальше и дальше, в такие глубины, о которых не подозревала ни одна из кадеток, заглядывали девушке в лицо очень заботливо и не менее просительно. И вот об этом их необычном поведении она думала все упорнее, мельком рассматривая странности, несомненно, чудесного хода. Здесь не было темноты, хотя и не имелось ни привычных свечей, ни магических фонарей, ни стеклянных сосудов с ведьминым мхом. И даже нищенские лучины или дымные факелы не освещали ни широкий, заворачивающий вправо крутой спиралью проход. Мягкое, рассеянное зеленоватое свечение исходило от стены пола, поросших мягкой травкой, усыпанной белыми звездочками мелких цветов. Не досаждала здесь и духота, неизбежный бич таких вот глубоких сыроватых подвалов. Наоборот, дышалось легко, как ранним утром после проливного дождя, до блеска промывшего каждый листик и камушек. Она давно потеряла счет времени и пройденным поворотом, не следила и за направлением, зная только, что спускается все ниже. Разумом Терри понимала, как безрассудно поступает, покорно шагая туда, куда увлекали ее дивные существа, но просто не могла отказать просьбе, светившейся в необычайно выразительных доверчивых глазах. Просто сердцем чувствовала. Не могут эти существа быть ни подлыми, ни злыми. Да и догадывалась уже, кто рискует сильнее. Она сама, поверив молчаливым малышам, или они, так доверчиво открывшие чужачки, тайну своего существования и путь к секретному убежищу. Место, где Терри очутилась в очередной раз, резко свернув направо, напомнило ей старинный подвал замка Ульгер, куда папенька категорически запрещал детям подходить даже близко. И, разумеется, они с Карлом туда залезли. А как иначе, если однажды выяснилось, что чердак, сенник и голубятня больше не таят никаких тайн и остаются просто пыльными хозяйственными помещениями. Но сходство оказалось поверхностным. Там с потолка свисали лохмы паутины, здесь плети уже примелькавшегося светящегося растения. В родном подвале валялись остатки полусгнивших ларей и бочек, а в жилище диковинных существ высились пышные волны той же самой травки, только более сочной и яркой. А еще в центре помещения росла гигантская капуста. Больше ни на что это огромное растение с мраморными прожилками на бледно-зеленых, широких и остроконечных листьях не походило. Только вместо вилка посередине колыхался небольшой, свитый из плотного светящегося тумана шар, из которого выглядывало зеленоватое существо, очень похожее на малышей, приведших сюда Терлину. Оно смотрело на девушку грустно и настороженно, и в огромных прозрачных глазах плескалась мудрость многих веков. «Подойди», — «Не бойся», — произнес хозяин этого необычного места мелодичным, чуть шелестящим и очень усталым голосом. «Я и не боюсь», — упрямо поджала губы маркиза Дарви Ульгер. «Трусиха сюда никогда бы не пришла». «Мы можем привести любого человека», — печально возразило существо. «Но никогда этого не сделаем. Нам запрещено с ними разговаривать и помогать». Оно помолчало и безнадежно выдохнуло. «И просить помощи тоже». «У вас какая-то беда?» — догадалась Терлина, не обратив внимания на непривычно выделенное слово «ними», словно сама она уже не человек. «Чем я могу помочь?» «Спой!» В тихой просьбе звучала такая истовая просьба, какой просто невозможно отказать, если у тебя есть сердце. «Хорошо». Не раздумывая, согласилась кадетка, опустилась на подкатившую поближе зеленую волну туго сплетенных стеблей и листиков, чуть помолчала, собираясь силами, и запела. Не так, как пела для морского оборотня, дрожа от страха, или толпы кочевников, у которых желала вызвать сочувствие и сопереживание. В этот раз она пела будто для себя, выплескивая в песне тоску измученного сердца, не видевшего никакой надежды на счастье. Боль души, потрясенная величиной трагедии, обрушенной на их некогда тихое королевство злобными пришельцами в черной одежде. И робкую мечту о том времени, когда все эти беды останутся позади. Ее голос, сначала тихий и печальный, постепенно окреп и становился все увереннее и свободнее. Но Терри ничего не замечала. Ни звездочек расцветающих бутонов, ни десятков восхищенных глаз, ни сияния все жарче пронизывающего сердцевину чудесного растения. Она видела и ощущала свое. Отчаянные глаза морского оборотня, жаркое солнце пустыни, леденящий сквознячок, лежавший за спиной пропасти, и больные, измученные глаза белого зверя, нежно касающегося ее рук шершавым и горячим языком. «Спасибо!» прошелестело в зеленоватом полумраке, когда песня окончилась. «Мы не ошиблись. Твой голос снимает заклятие и порчу». «Да», — уверенно подтвердила Терлина. «Ведьмы и маги Плато уже сказали. Теперь мне нужно учиться, пока это получается само собой». «Нет». Впервые девушка услыхала нежный смех странных существ, и он совершенно ее очаровал. «Не нужно. Сирены — одни из немногих одаренных, которым ничему не надо учиться. В тебе сильна интуиция, чувства, переданные по наследству от морского владыки. Вода есть везде и во всем, и она открывает тебе тайны всех явлений, творящихся поблизости и очень далеко. Постарайся только чаще прислушиваться к себе и верить этим намекам. Мы почувствовали тебя сразу, как только ты появилась в этом месте, и подавали знаки, выводя из старого убежища. Но ты не хотела верить своим ощущениям, пропускала откровенные намеки. Это оборотень виноват, он собственному дару не дает свободы, и тебе не помог понять свои возможности. «Да?» — задумалась Терри. «Так это были ваши проделки, когда лабиринт становился простым и не было ловушек?» «Мы открывали тебе прямой путь», — снова засмеялись малыши, и лишь теперь ей пришло в голову поинтересоваться, с кем довелось встретиться. «А кто вы?» «Древний». «Про вас ходят разные слухи», — осторожно намекнула девушка. «Это только сказки». Маленький собеседник серьезно смотрел ей прямо в глаза. хотя иногда древними называют схожих с нами диких существ, возникших в результате магических возмущений и катастроф или неудачных экспериментов безответственных магов. А мы — потомки старинного магического рода, однажды очень давно встретившего на дорогах миров эльфов, древнейшую расу. Они тоже умеют кочевать по мирам, и у нас оказалось много общего. Не в способе добывания энергии и накопления мудрости, а в отношении к миру и различным разумным расам. С тех пор мы идем по жизни вместе, во всем помогая друг другу, но не перенимая чужих привычек и правил, и сменяем миры мы так же, каждый по-своему. Эльфы уходят в новый мир все вместе, забирая даже полукровок, а мы всегда оставляем несколько цветов жизни, на всякий случай. «Так ты и есть оставленный цветок», — предположила Терлина, поглядывая на огромные листья. «Да, один из трех. Двум остальным не повезло. Они погибли во время великого разлома». Древень поник. Видимо, ему было больно говорить об этом. «А вы?» «Нам помогли последние оставшиеся здесь эльфы, перенесли к дальнему источнику и возвели с помощью гномов неприступную крепость. Вот с тех пор это наш дом». «А хозяева замка ничего о вас не знают?» «Они появились недавно. Не одну сотню лет нас охраняла поставленная эльфами иллюзия, но постепенно они уходили из этого мира. Неподалеку есть пустой, хотя и не обжитый, но полный энергии мир. Некоторое время они еще иногда возвращались, а уже лет 10 не подают о себе вестей. Иллюзия ослабла, и замок обнаружили королевские егеря. Но давай не будем говорить о них. У тебя в душе живут два чувства, светлое и темное. И будет очень плохо, если темное победит». «Догадываюсь, на что ты намекаешь», — вымученно улыбнулась Терри. «Но от моих бед нет лекарств. А вот вам мне хотелось бы помочь. Если это возможно». «Ты уже помогла. Поделилась энергией. Да-да, именно твоя, слабая, но живая, прошедшая через сердце энергия, для нас самая вкусная. Поэтому мы всегда стараемся селиться рядом с людьми или другими одаренными расами, а не возле магических родников. Хотя совсем без магии тоже не можем. Вот потому и живем недалеко от источника. Выращиваем мох и грибы. Они собирают как раз столько магии, чтобы не обжигать нас, а поддерживать». «И сейчас вам хватило энергии?» Недоверчиво смотрела Сирена на расцветающую улыбкой личика. «Я не почувствовала себя слабее». «Так ведь мы берем лишь ту силу, какую ты сама высвобождаешь вместе с чувствами, и ничего не забираем у тебя», — с легкой укоризной пояснил Древень. «Мы хотели попросить, побудь с нами хоть денек, потом мы сможем тебе помочь. Найдем самого красивого и нежного принца во всем этом мире и нашепчем ему какая-то добрая и прекрасная». «Древень!» Терлина, нахмурившись, отступила от призрачного существа. «Надеюсь, ты пошутил. Мне не нужен принц, ни прекрасный, ни нежный. Так уж вышло, в моем сердце живет только один человек, и другого я не желаю». «Знаем мы его». Древень подпер ладошкой голову и вздохнул печально, как древняя старушка. «Он оборотень, а у них свои законы. Хотя они и рождаются людьми от людей, но особенности магии не обойти». «А поподробнее можешь объяснить?» — затаила дыхание Терри. «А я вам еще спою, прежде чем уйти, а потом буду приходить каждый день. И вообще могу тут жить остаться. Все равно мне во дворце скучно». «Да все очень просто». Древень продолжал смотреть на гостью с жалостью и печалью. «Если оборотень подпустит близко к себе ведьму или оборотницу, то его магия вскоре начинает к ней понемногу привязываться, подстраиваться под особенности ее дара, начинает узнавать и признавать только ее. Поэтому они и выбирают очень придирчиво, чтобы потом не мучиться, если девушка вдруг передумает или разлюбит. А у тебя магии хоть и немного, но способности сильнее, ведь твое пение трогает самые чуткие струны души. Поэтому тебе лучше найти или сильного мага-ментала, или простого неодаренного человека». «Нет», — твердо отрезала Терлина. «Никого больше искать я не стану. Мне и так хорошо. Я знаю, что он жив, здоров и любим матерью, родичами и друзьями. И даже мои сестры его простили и полюбили. А скоро у него появятся братья. Сегодня им открыли секрет, вы же слышали. И еще. Ты говоришь, он оборотень. А разбойник, оказывается, больше ведьмак, причем белый. Ведьмы из Дройви недавно рассмотрели и теперь собираются научить его своим ведьмовским хитростям. Значит, жить ему станет легче. А о себе я не волнуюсь. Жила до сих пор, проживу и дальше». Кадетка вдруг сообразила, что древние, все время незримо наблюдавшие за ними, знают про нее и разбойника гораздо более остальных. И, разумеется, уже сделали свои выводы. Девушка с досадой прикусила губу и смолкла, рассматривая росы белых цветочков. «Про ведьмака, тем более белого, мы не знали», — задумчиво сообщил древень и оглядел своих сородичей, облепивших Терлину, как цыплята клушку. «Это многое меняет, и мы тебе поможем. Но сначала должны сказать большое спасибо. Твоей сегодняшней песни и этого разговора нам хватило, чтобы подпитать цветок. Еще несколько дней, и все мы сможем разговаривать». «А разве...» — ошеломленно оглянулась на прижавшихся к ней малышей кадетка. «Они тоже умеют?» «Мы все одинаковые, а молчали, чтобы не тратить сил». «Светлые боги!» — выдохнула она. «И давно вы так?» «Мы кормим наш цветок по очереди, после того, как он начал умирать, поэтому никто из нас ничего и не говорил». «Вам настолько не хватало магии?» «Нет, магии мы ему набрали, но в нижние пещеры, где он раньше рос, пришли плохие маги, начали творить недобрые дела и кастовать злые заклинания. Вот этого цветок не выдержал, и нам пришлось его переносить, а это очень трудно. А теперь поешь с нами, тебе нужно отдохнуть. Потом мы все расскажем, раз ты пообещала помогать». Откуда-то появились сплетенные из травы туиски, наполненные бледно-розовой ягодой, яблоками и мелкими грушами-медовками. Подали Терри чашечку с холодной, пахнущей цветами водой, пояснив, что это роса, собранная в замковом саду. «Вода у нас тоже есть, и другую еду мы можем брать на кухне. Кухарка думает, будто кормит домовых». «Но тебе сейчас нужнее это», — пояснял древень, подавая гости отборные ягодки. Она с удовольствием принимала их угощение, в самом деле почувствовав себя уставшей и припомнив, что в замке уже, наверное, сели обедать. А поев, как на подушку, облокотилась на пышный вал цветущего мха и тихо запела, теперь уже спокойную, светлую колыбельную. Пела и невольно вспоминала родной дом, маменьку, сестренку-хромоножку, мечтая однажды увидеть, как Сюзи летит в танцы по вытертому паркету замка Ульгер. В какой-то момент голова Сирены склонилась на белые цветочки, чьи маленькие зеленоватые ручки укрыли ее плечи невесомой, но теплой паутиной, Терлина так и не узнала.